Из дневника Бессонова. Тоска. Тоска эта преследует меня, где бы я ни был, что бы я ни делал, чтобы забыть, утолить ее чем-нибудь. Глаза мои, наконец, открылись. С тех пор, как я ничего не записываю в этот дневник, прошел месяц. И в этот месяц решилось все. Куда девалось это хваленое философское спокойствие? Где мои бессонные ночи, проводимые за работой? Я, тот самый я, который гордился тем, что имею характер в наше бесхарактерное время, смят и уничтожен налетевшей бурей. Какой бурей? Разве это буря? Я презираю себя, презираю за свою прежнюю гордость, которая не помешала мне склониться перед пустой страстью. Презираю за то, что позволил этому дьяволу в образе женщины овладеть своей душой. Да, если бы во мне жила вера в сверхъестественное, я не мог бы иначе объяснить случившееся, как наваждением. Перечитал написанные строчки. Что за унизительные жалкие жалобы? О, где ты, моя гордость? Где сила воли, дававшая мне возможность переламывать себя и жить не так, как живется, а как я хотел жить? Я унизился до мелочной интриги. Написал письмо матери, и она без сомнения рассказала все, что я хотел его сестре, и из этого ничего не вышло. В нетерпении я заставил старого дурака написать безграмотное письмо Лопатину, и из этого ничего не выйдет, я знаю это. Он бросит письмо в огонь, или еще хуже, он покажет его ей, своей любовнице, и они вместе будут читать его, потешаться над безграмотными излияниями капитанской души и будут издеваться надо мной, потому что поймут, что некому было, кроме меня, толкнуть капитана на эту пошлость. Его любовница. Так ли это? Слово сорвалось у меня с пера, но я до сих пор не знаю, правда ли это. А если это не так? Если для меня есть еще надежда? Что заставляет меня думать, что он полюбил ее, кроме смутных подозрений, возбужденных безумной ревностью? 3 года тому назад все было возможно и легко. Я лгал в этом самом дневнике, когда писал, что отказался от нее, потому что увидел невозможность спасти. Если не лгал, то обманывал себя. Ее легко было спасти. Нужно было только наклониться и поднять ее. Я не захотел наклониться. Я понял это только теперь, когда мое сердце болит любовью к ней. Любовью. Нет, это не любовь. Это страсть безумная, это пожар, в котором я весь горю. Чем потушить его? Я пойду к ней и поговорю с нею. Я соберу все свои силы и буду говорить спокойно. Пусть она выбирает между мною и им. Я скажу только правду. Скажу, что ей нельзя рассчитывать на этого впечатлительного человека, который сегодня думает о ней, а завтра его поглотит что-нибудь другое, и она будет забыта. Иду. Так или иначе, а это нужно кончить. Я слишком измучен и больше не могу. В тот же день я был у нее. Сейчас иду к нему. Это последние строки, которые будут написаны в этом дневнике. Ничто не может удержать меня. Нет у меня власти над собою».